От берегов Дуная русский князь продолжал свое наступательное движение до Адрианополя. На формальное требование очистить римские владения он отвечал презрительным отказом и предупредил, что Константинополь скоро увидит в своих стенах своего врага и повелителя. Никифор не был в состоянии избавить империю от беды, которую сам навлек на нее. Но его престол и его жена достались после его смерти Иоанну Цимисхию, маленькая фигура которого обладала мужеством и дарованиями героя. Первая победа, одержанная генералами Цимисхия над русскими, отняла у этих последних их иноземных союзников, из которых 20 тысяч или были истреблены мечом, или вовлеклись в восстание, или покинули свои знамена. Фракия была спасена, но варвары еще были в числе 70 тысяч, и легионы, отозванные из только что завоеванных ими в Сирии стран, приготовились выступить с наступлением весны в поход под знаменем воинственного монарха, объявившего себя другом Болгарии и мстителем за причиненные ей обиды. Проходы Гемских гор были оставлены незащищенными, они были немедленно заняты. Римский авангард состоял из бессмертных, высокомерное название, заимствованное от персов. Император шел во главе главных сил, состоявших из 10 500 пехотинцев, а его остальные войска следовали за ним медленно и осторожно вместе с багажом и военными машинами. Первым подвигом Цимисхия было взятие Маркианополя или Пересфлабы в 2 дня. Трубы подали сигнал. Войска ворвались на городские стены по лестницам. 8 500 русских пали под ударами меча, а сыновья болгарского царя были освобождены из позорного тюремного заключения и номинально обличены царской властью. После этих неоднократных неудач Святослав отступил к укрепленной позиции Дристре на берегах Дуная, а вслед за ним шел неприятель, то ускорявший, то замедлявший преследование. Византийские галеры поднялись вверх по реке. Легионы возвели вокруг неприятеля окопы, и русский князь, укрывшийся за укреплениями своего лагеря и за городскими стенами, был со всех сторон окружен, там он выдерживал приступы и стал терпеть недостаток в съестных припасах. Русские совершили немало подвигов, свидетельствовавших об их мужестве. Они не раз делали отчаянные вылазки, и лишь после 65-дневной осады Святослав покорился своей горькой судьбе. Снисходительные условия его капитуляции свидетельствуют о благоразумии победителя, который уважал своего врага за непреклонное мужество и опасался доводить его до отчаяния. Русский великий князь дал торжественную клятву, что отказывается от всяких враждебных замыслов. Для его возвращения был открыт свободный пропуск. Свобода торговли и судоходства была восстановлена. Каждый из его солдат получил по мере зернового хлеба, а выдача 22 тысяч мер доказывает, как были велики потери варваров и сколько их оставалось налицо. После утомительного похода они снова достигли устьев Борисфена, но их съестные припасы истощились. Время года было для них неблагоприятно. Они провели зиму на льду, и прежде чем они успели двинуться далее, Святослав был застигнут врасплох и разбит соседними племенами, с которыми греки поддерживали постоянные и выгодные сношения. Не таково было возвращение Цимисхия. Он был принят в своей столице так, как принимали спасителей Древнего Рима Камилла или Мария. Но заслугу победы благочестивый император приписал Матери Божией, а изображение Девы Марии, державшей на руках божественного младенца, было поставлено на триумфальной колеснице, украшенной военной добычей и внешними отличиями болгарского царского достоинства. Цимисхий совершил свой публичный въезд верхом, с диадемой на голове и с лавровым венком в руках. И Константинополь был удивлен тем, что ему приходилось рукоплескать воинским доблестям своего государя. Константинопольский патриарх Фотий, честолюбие которого равнялось его любознательности, поздравлял и самого себя, и греческую церковь с обращением русских в христианскую веру. Он убедил этих свирепых и кровожадных варваров признать Иисуса за Бога, христианских миссионеров за наставников, а римлян за друзей и братьев. Его торжество было непродолжительно и преждевременно. Среди превратностей фортуны, которым подвергались русские вожди во время своих хищнических предприятий, быть может, некоторые из них дозволили окропить себя водами крещения, а один греческий епископ мог под именем митрополита совершать в Киевской церкви таинство для собрания верующих, состоявшего из рабов и туземцев. Но семена Евангелия были посеяны на непроизводительной почве. Вероотступников было много, а число новообращенных было невелико. И введение в России христианства следует отнести ко времени крещения Ольги. Женщина, которая, быть может, была самого низкого происхождения, но умела отомстить за смерть своего супруга Игоря и захватить в свои руки его скипетр, несомненно, была одарена тем мужеством, которое внушает варварам страх и заставляет их повиноваться. В минуту внешнего и внутреннего спокойствия она отплыла из Киева в Константинополь, а император Константин Порфирородный подробно описал церемониал, с которым она была принята в его столице и в его дворце. И правила этикета, и титулы, и приветствия, и устройство банкета, и подарки – все было тщательно приноровлено к удовлетворению тщеславия иностранки без нарушения должного уважения к величию императора.